Глава 40. Попытка к бегству. По окончании Зимней войны нас вызвали в Кремль для награждения. Во-первых, нам с Рычаговым вручили по ордену Красного Знамени. Во-вторых, мы наконец-то получили наши золотые звезды героев Советского Союза. Помните, я рассказывал, что нам с Рычаговым сначала только грамоты выдали и ордена Ленина при получении звания Героя Советского Союза. И только сейчас нам вручили наши золотые звезды. Кстати, это не ордена, а медали. Да-да. Так официально и называется медаль «Золотая звезда». Я-то раньше думал, что это орден. Вообще-то довольно странная логика у Сталина и всех, кто разрабатывал эту высшую правительственную награду. Обычно медали являются менее значимыми, чем ордена по своим статутам. И так не только в СССР принято, но и во всем мире. Может быть, тут наши решили пойти по пути американцев? У тех тоже медаль почета является высшей военной наградой. В Советском Союзе медали «Золотая звезда» появились недавно. 16 октября 1939 года вышел указ об их учреждении. Вот нам с Рычаговым их и вручили вместе с орденами Красного Знамени. И еще нас повысили в званиях. Мне дали петлицы комбрига, а позднее при переаттестации я стал генерал-майором. А Рычагов получил звание комдив. После торжественного банкета в честь награжденных наши с Пашкой пути разошлись. Рычагов теперь стал заместителем начальника главного управления ВВС РКК. Уезжая, он пообещал, что скоро перетянет к себе и меня. Мы с ним накануне посидели, пообщались. Выпили, конечно. Я до последнего момента хотел ему рассказать всю правду о себе, но не решился это сделать. Пашка, конечно, мой друг, но я не уверен, что он меня поймет. Он же продукт своего времени, уверенный материалист. А я тут ему буду втирать про свое попаданство, про переселение душ, про знание будущего. Ну, кто бы на его месте поверил в такое? Я бы точно не поверил. Подумал бы, что мой друг перегрелся на солнце или свихнулся от нервного напряжения из-за всех этих войн, в которых он успел уже поучаствовать. В общем, я это отчетливо понял. И поэтому промолчал о том, кто я есть на самом деле. Но все же в процессе всей нашей прощальной пьянки старательно внушал Рычагову, что ему там в верхах стоит быть очень осторожным и следить за своими словами, особенно когда общается со Сталином. Вождь очень не любит критику в свой адрес. Не любит он, когда ему указывают на его ошибки. Вроде бы смог докричаться. Пашка проникся и все осознал. Очень надеюсь на это. Впрочем, сейчас-то положение в советских ВВС не такое плачевное, как в другой истории. Основным истребителем в данный момент у нас стал И-17. Этот самолет показал себя довольно надежным и простым в эксплуатации. И аварийность его была не очень высокой. В общем, хороший истребитель у Поликарпова получился. Годный. А то Пашку в другой исторической реальности снимут именно из-за участившихся аварий устаревших и ненадежных самолетов, которыми тогда были вооружены наши ВВС. Его слова, что мы летаем на гробах, очень не понравились Сталину, и Рычагова сняли с должности командующего ВВС РКК, арестовали и расстреляли, приклеив ему очередное нелепое обвинение. Можно сказать, что человек пострадал за правду. Он сказал Сталину, как там в советских ВВС все было на самом деле. А они как докладывали ранее усатому вождю. В общем, нельзя с людоедом так разговаривать. Вот так и погиб отличный авиатор, который мог стать выдающимся полководцем Великой Отечественной войны. Тогда у Рычагова не сложилось. Но я надеюсь, что сейчас все будет по-другому. Меня-то он слушал. Да и самолеты у нас стали лучше. Уже так часто не падают. А вот я вернулся на Дальний Восток. Специфика службы там мне была известна. Вот только теперь я стал командующим ВВС Дальнего Востока, а не его замом. Я занял место Рычагова в этом регионе. И меня такое положение вещей полностью устраивало. Подальше от высокого начальства служить гораздо спокойнее и полезнее для здоровья. Все шло хорошо. Служба здесь мне нравилась. Тихо и спокойно, даже японцы затихли и не лезли к нашей границе. Но обо мне все-таки вспомнили там, в кремлевских кабинетах. 12 июля 1940 года меня вызвали в Москву и предложили мне возглавить ВВС Прибалтийского военного округа. Литву, Латвию и Эстонию совсем недавно присоединили к СССР. Конечно, сталинская пропаганда орала на всех углах, что прибалты сами попросились к нам в семью народов. Вот только я прекрасно помнил, что там творилось в 21 веке, и как литовцы, эстонцы и латыши ненавидели Россию. С какой радостью они покинули Советский Союз и тут же стали врагами Российской Федерации, вступив в блок НАТО, где были самыми яркими нашими врагами. Все это говорит о многом. И хотя мой взгляд на эту проблему может многим россиянам не понравиться, но я считаю, что в 1940 году СССР аннексировал Прибалтику против воли ее жителей. В общем, мы были для них оккупантами. И я их тут прекрасно понимаю. Ну, кому такое понравится? И вот сейчас мне предлагали поехать туда и рулить там авиацией. Я долго думал, но все же решил согласиться. Я человек военный и должен служить там, куда меня пошлет родина. И сейчас лучше не выказывать своего неудовольствия. В такой нервной обстановке, когда людей арестовывают даже за слова. В общем, пришлось ехать в Прибалтику. Признаюсь честно, не хотелось мне туда ехать. Вот не знаю почему. Тревожно как-то. Я с таким паршивым настроением даже на войну не ездил. Город Рига мне понравился, ничего так. Вполне европейский город. Много красивых старинных зданий средневековой постройки. Чистый и аккуратный. Вот только люди тут были какие-то зашуганные и злые. Это я о местных жителях говорю, если кто не понял вдруг. Так они по-особенному на нас смотрят, на советских. Сразу видно, что мы для них ненавистные чужаки, которые пришли в их дом без спросу. Гнетущая тут какая-то обстановка. Я сразу же пожалел о своей спокойной службе на Дальнем Востоке. Вот там кругом были свои. А тут чувствуешь себя злобным оккупантом. В принципе, новичком я уже не был. Опыт управления у меня был. Специфика службы мне известна. И поэтому каких-то особых трудностей с моей службой не возникало. Хотя пришлось немного помучиться. Нам пришлось с нуля разворачивать здесь новые авиачасти. Прибалтийский военный округ — совсем новое образование. Нет тут уже готовой военной инфраструктуры, как в других частях Советского Союза. Аэродромы, склады, снаряжение, боеприпасов и запчастей. Жилье для личного состава. Питание. Все эти вопросы приходилось решать быстро. Но я справился. Тем более, что Москва нас не бросала и удовлетворяла все наши запросы очень быстро. Поэтому технику, людей, припасы и топливо мы получали очень оперативно, что меня очень сильно удивило. Обычно военная машина в СССР очень долго раскачивается. Тут многого не хватает для нормального снабжения войск, и приходится постоянно пафосно превозмогать все трудности и лишения военной службы. А в Прибалтике мы получали сразу все, о чем просили цен. В эти суетные недели меня огорошила одна радостная новость. Моя супруга заявила, что она ждет ребенка. И это было очень большой радостью для меня, для нас обоих. Почему-то у Анны Марии долго не получалось забеременеть. Мы каким только врачам не ходили. Никто нам ничего конкретного сказать не мог. Почему не получается? С сексом-то у нас все было в порядке. И вот ребенка завести мы так и не смогли до этого момента. А ведь мы этого очень хотели. И ни одного карапуза. Она неоднократно об этом мечтала. И вот ее мечта сбылась. Она забеременела. Я был на седьмом небе от счастья. И все эти проблемы на службе меня уже не так напрягали. Но вся эта идиллия закончилась в один момент. Это произошло 2 августа 1940 года. Я в тот день решил пораньше прийти со службы. И уже после обеда был дома, где меня встретила моя любимая супруга. С беременностью она стала еще краше, а лицо ее наполнилось какой-то внутренней одухотворенностью. Жена радостно щебетала где-то на кухне, когда в дверь позвонили. Странно. Кто бы это мог быть? Неужели на службе что-то случилось? Все эти вопросы вертелись в моей голове, когда я шел к входной двери нашей квартиры. Открываю и невольно застываю на месте. Люди, стоящие на пороге, мне совсем не нравятся. Двое сотрудников НКВД. Один с малиновыми петлицами лейтенанта, а другой капитан. Ого, целого полковника ко мне послали. Да-да, сейчас звание капитана НКВД аналогично званию армейского полковника. Лица суровые и непреклонные. Я уже знаю, что они сейчас мне скажут. «Комбриг Матросов?» — резко спрашивает у меня капитан НКВД. «Да, это я», — громко отвечаю в полной растерянности. Вот оно. Все, чего я боялся, сейчас произойдет. Сейчас меня арестуют. Блин, а я не готов к такому повороту событий. Даже достойного сопротивления оказать не смогу. Ни рукопашник я ни разу. И никакого оружия сейчас при мне нет. Мой пистолет в данный момент лежит на столе в гостиной, прикрытой газетой. Я его туда бросил, когда пришел со службы. Но кто же знал, что сейчас меня придут арестовывать? «Нам нужна ваша супруга Анна Мария Матросова», — произносит капитан, очень сильно меня удивив. «Она сейчас здесь?» Я уже хотел соврать, что моей жены тут нет, но она сама все испортила, выйдя к нам из кухни и поинтересовавшись, кто там пришел. Звонок-то в дверь она тоже слышала. Картина маслом. Немая сцена. НКВДшники, увидев ее, стали похожи на волков, почуявших свою добычу. Быстро шагнули вперед, отодвигая меня в сторону. «Анна Мария Матросова?» — спросил капитан. «Да, это я», — ответила моя супруга, ничего не понимая. «Что вам надо?» «Вы арестованы», — отчеканил этот упырь в форме НКВД. «Что?» — отшатнулась Аннушка, отступая назад. Это какая-то ошибка. Начинаю говорить я, лихорадочно соображая, что делать в такой ситуации. Я-то думал, что эти уроды за мной явились. Они хотят у меня забрать самого дорогого мне человека. Вот хрен им по всей морде. Перетопчутся товарищи Сталин и Берия без моей любимой жены. Я ее никому не отдам. Решение принято, и я начинаю действовать. Медленно двигаюсь в сторону стола. Того самого, на котором сейчас лежит кобура с моим наградным маузером. Тем самым, испанским. И она еще так удачно прикрыта свежими газетами, которые я перед этим читал. Эти назгулы ее не видят. Продолжая двигаться к столу, я испуганным голосом лепечу про ошибку, про то, что моя жена ни в чем не виновата, что она не та, кто им нужен. В общем, всячески усыпляю бдительность этих упырей, и мой спектакль срабатывает на 5 баллов. Похоже, что мне поверили. Хороший из меня актер бы получился. Поверили назгулы, что напугали до смерти 2 героя Советского Союза и командующего ВВС Прибалтийского округа. Таким мелким тварям нравится унижать знаменитых людей. А я в СССР являюсь знаменитостью. Кремлевские пропагандисты меня хорошо так пропиарили. Вся страна знает мое лицо. И что я сделал для этой страны? На лицах этих сотрудников НКВД написано удовольствие от их мелкого триумфа. Как же, сам комбриг Матросов перед ними лебезит тут. Поэтому они на меня особого внимания не обращают, а уверенно так двигаются к моей жене, которая застыла на месте в каком-то ступоре. Так и стоит с поварёшкой в руке и поварском фартуке, в шоке от происходящего. Сегодня ее весь мир перевернулся с ног на голову. Она же у меня такая наивная. Даже во всей этой кровавой вакханалии постоянных арестов и расстрелов врагов народа она на полном серьезе была уверена, что честным людям ничего не грозит. Мол, ей-то бояться нечего. Она же никаких козней против советской власти не замышляет и искренне любит Советский Союз, ставший ее новой родиной. Пока лейтенант вытаскивал наручники, а капитан показывал ордер на арест моей супруги, я успел добраться до стола. Запускаю руку под газету, расстегиваю кобуру и резко выдергиваю оттуда маузер. Вот и все, ребята и девчата. Обратной дороги нет. «А ну, руки вверх, твари!» Громко рявкую я, наводя пистолет на опешивших сотрудников НКВД. «Что вы делаете, товарищ Матросов?» Дрогнувшим голосом спрашивает капитан. Видно, что такого поворота событий он не ожидал. Лейтенант рядом с ним тоже застыл в растерянности. «Я сказал, руки вверх! Подняли!» Ору я с металлическим щелчком, взводя курок маузера. «Я 4 войны прошел, суки! Я контуженный! Выполняйте приказ! Не нервируйте меня! Или буду стрелять на поражение! Ну!» «Ладно, ладно», — произносит капитан НКВД, медленно поднимая руки. «И там комбриг, смотри. Случайно не стрельни в нас?» Лейтенант, увидев, что капитан меня послушался, тоже быстро задирает руки вверх. На его лице написан испуг. Видимо, не встречался он с такими буйными жертвами. Ведь все эти героические военачальники, которых они арестовывали ранее, покорно принимали свою судьбу. И, не сопротивляясь, шли на бойню. Как овцы, мать его. Но тут-то они не на того нарвались. Менталитет у меня не тот. Не советский. Я в советское правосудие не верю. От слова совсем. Значит, буду защищаться любыми доступными мне методами. «Ты, Матросов, делаешь большую ошибку», — продолжает увещевать меня капитан. «Мы здесь не ради тебя». «А ну заткнись, скотина!» Прерываю я его речи. «Становись на колени. Руки вверх. Делай, как я сказал, если жить хочешь». «Сомневаюсь я, что вы являетесь настоящими сотрудниками НКВД. Наверняка переодетые диверсанты. Проникли, понимаешь, сюда с целью навредить командующему ВВС Прибалтийского округа». «Точно. Вы латвийские шпионы. Вот сдам вас в органы, пусть там разбираются. Там вас быстро расколют». Услышав от меня весь этот бред про диверсантов, капитан как-то быстро успокоился и даже немного усмехнулся. Поверил? Точно поверил. Видимо, уже представил, как меня там у них в НКВД ломать будут, когда все выяснится. Кивнув лейтенанту, он опустился на колени, не забывая держать руки над головой. Его подчиненный сделал то же самое. Вот и хорошо. Совсем мне не хочется в них стрелять. Нет, не потому, что я не хочу убивать этих кровавых упырей. Просто выстрел это услышит. А ведь на улице возле моего дома наверняка сейчас стоит машина. Тот самый знаменитый черный воронок, воспетый во многих блатных песнях. И в той машине тоже остался сотрудник НКВД, и, возможно, не один. Что будет, если они выстрелы услышат? Вот. Об этом я тоже успел подумать, пока угрожал своим маузером этим двоим. Быстро захожу за спиной капитану и лейтенанту, после чего наотмашь бью их рукояткой пистолета по затылкам. Сначала первого, а затем второго. Есть. Оба улеглись на полу. Не шевелится. Щупаю пульс. Вроде живы. Просто без сознания. Быстро обезоруживаю этих гавриков и надеваю на них наручники, пристегивая их друг к другу одними наручниками, а другими наручниками к батарее. Хорошо, что у этих сотрудников две штуки наручников с собой было. Не пришлось терять время на связывание этих кадров. «Кто?» — спрашивает меня с истерическими нотками в голосе жена, находящаяся в полушоковом состоянии. «Что случилось? Что ты делаешь?» «Успокойся», — говорю я, подходя к ней и обнимая. «Я тебя никому не отдам. Нам надо бежать. Бежать из этой страны. Если останемся здесь, то нас убьют. Ты меня понимаешь?» «Да, да», — начинает говорить Анна, часто кивая головой. Голос ее дрожит. «Собирайся», — перебиваю ее я. «Мы уходим. Бери только то, что можно унести с собой в карманах. Никаких чемоданов или больших сумок. Никто не должен заподозрить, что мы хотим сбежать из СССР. Мы не должны привлекать внимание. Ты меня поняла?» «Поняла?» Супруга часто-часто кивает и убегает из комнаты собираться. В спину ей кричу, чтобы оделась потеплее, как для полета. Я уже придумал, как мы отсюда выберемся. Точнее говоря, я этот путь отхода давно придумал, еще раньше, на случай попытки моего ареста. Да, я готовился к чему-то подобному, на всякий случай. Не было у меня доверия к этой власти. Я видел, как заслуженных и уважаемых людей здесь могли арестовать и убить в любой момент. Придумав совершенно нелепые обвинения, в НКВД этим даже особо не заморачиваются. Сколько уже людей здесь было расстреляно за шпионаж в пользу Уругвая или Аргентины? Я, конечно, утрирую. Но подобных дурацких и неправдоподобных приговоров я видел очень много в этой стране. Поэтому неудивительно, что я раньше продумывал пути бегства из СССР. Так, что-то я задумался не по делу. Пойду тоже одеваться и собирать вещи. В принципе, мне много не надо. Надену форму и кожаный реглан. 136 золотых царских червонцев надо не забыть рассовать по карманам. Они нам очень пригодятся на чужбине. Я эти золотые монеты специально собирал на такой вот случай. Золото, оно и в Африке золото. Возьму еще свои документы. Награды. Их я честно заработал, проливая вражескую кровь на многих гибридных войнах. Мой наградной маузер тоже возьму. Он мне может еще пригодиться. На улицу мы выходим осторожно, через черный выход. Хорошо, что в этом старинном доме дореволюционной постройки в подъезде такой выход имеется. И можно выйти не во двор через парадную дверь, где сейчас стоит машина, на которой приехали те самые сотрудники НКВД, а с тыльной стороны дома. Там эти упыри нас не увидят. Быстро и внимательно осматриваюсь по сторонам. Вроде бы все тихо. Мой мотоцикл стоит на своем месте. Я его всегда здесь ставлю. А то во дворе места маловато для этого. А тут возле черного хода небольшая стояночка для автотранспорта имеется. Вот здесь и стоит мой мотоцикл с коляской фирмы BMW модели R71. Немецкого производства, между прочим. Германия же сейчас вроде как с нами дружит. Торгуем потихоньку. Мы им сырье и продукты, они нам технику и станки. Вообще-то по должности мне полагалась служебная автомашина. Мне и хотели выделить М-ку, но я отказался. Я хотел получить что-то более мобильное. А то этот советский автомобиль был не очень проходимый и скоростной. А я люблю с ветерком гонять. В прошлой жизни у меня уже был мотоцикл, и в этой я тоже решил его заиметь. По моей просьбе мне такой и выделили из армейских запасов, и я остался доволен. Это же почти мой собственный транспорт. Я с ним что хочу, то и делаю. Хочу на службу езжу, а хочу по своим делам раскатываю по округе. Тут я сам себе хозяин. А вот при служебной машине еще и водитель полагается из сержантов или старшин, который наверняка будет на меня стучать в особый отдел. А оно мне надо? Правильно, не надо. А с этим мотоциклом я сам себе хозяин и птица вольная. Куда хочу, туда и лечу. То есть еду. Решаю сразу мотоцикл не заводить, чтобы не всполошить Назгулов в черном воронке. Откатываю его подальше. После чего сажаю супругу в коляску, а сам сажусь за руль в седло. Завожу движок мотоцикла. Получается с первого раза. Хорошую технику немцы делают. Ну все, поехали. Удаляясь от нашего дома, оглядываюсь назад. Никто нас не преследует, погони не видно. Какая-то фора у нас с Анной Марией есть. Пока НКВДшники в машине разберутся, пока хватятся своих коллег, которые сейчас остались в моей квартире, прикованными к батарее наручниками. А я еще перед нашим уходом не забыл им кляпы вставить и входную дверь закрыть. На два замка. Дверь там хорошая, крепкая, толстая, дубовая. Замки тоже там матерые стоят, швейцарские. Такие сразу не выбьешь. Придется помучиться, чтобы это сделать. В общем, пока они там прочухают, что мы ускользнули, мы будем уже далеко. Уверенно рулю по дороге к аэродрому. На въезде КПП. Там меня хорошо знают. Часовой начал заранее открывать шлагбаум, завидев на горизонте мой приближающийся мотоцикл. И даже воинский салют отдал, когда я проезжал мимо. В принципе, было бы странно, если бы меня тут стали тормозить и документы проверять. Я же здесь сейчас являюсь самым большим начальником. Командующий ВВС округа — это крупная фигура. И сейчас это должно мне облегчить то, что я задумал. Подъезжаю к командному пункту аэродрома. Мне навстречу выскакивает капитан Горелкин, поправляя фуражку. Он у нас сейчас дежурит по аэродрому. Докладывает, что происшествий нет. Вот и хорошо. Слушай, капитан, начинаю говорить я, осматриваясь по сторонам. Что там с нашей спаркой? Так, товарищ комбриг, все с ней в порядке. Бодро отвечает капитан. Готова к завтрашним полетам. Баки заправлены, техники ее уже проверили. К вылету машина готова. Завтра у нас по плану тренировочные полеты по слепому пилотированию в облаках. Знаю, знаю, капитан. Перебиваю его я. Значит, самолет готов к вылету. Ох, хорошо, очень хорошо. Я тут супруге пообещал, что прокачу ее на самолете. А обещания приходится выполнять. Женщины они такие. В общем, прокачу ее на нашей спарке. А топливо мы потом спишем после тренировок. Ты понял? Так точно, товарищ комбриг. Закивал Горелкин с улыбкой. «Я все понял. Распоряжусь, чтобы потом после вашего полета техники опять все проверили и заправили нашу спарку». «Вот и славно», — говорю я, помогая Анне Марии вылезти из коляски мотоцикла. «Ты иди на вышку. Распорядись там, чтобы дали нам разрешение на взлет, а мы пойдем к самолету». Капитан улыбается, козыряет и убегает. «Да, капитан, ты бы так не улыбался, если бы знал, что мы хотим сейчас совершить. Когда тебя потом будут крутить волкодавы из НКВД?» Ты еще эту улыбку вспомнишь. Надеюсь, что не забьют этого Горелкина до смерти в своих застенках. Жалко его, конечно, но моя жизнь и жизнь моей жены для меня дороже. Подхожу к самолету. УТИ-4 являлся двухместной версией И-16. В войсках такие учебно-тренировочные самолетики называли «спаркой» из-за двухместной кабины пилотов. На них мы натаскивали неопытных и молодых летчиков. Вообще-то уже вовсю выпускается «спарка» на основе И-17. Но почему-то сюда, в Прибалтику, ее пока не поставили. И у нас в ВВС имелись только спарки на основе И-16. Вот такой он армейский бардак во всей красе. Впрочем, для моей задумки этот устаревший самолет очень даже подходит. Подсаживаю супругу, помогая ей залезть в кабину сзади. Умница она у меня. Аннушка догадалась надеть теплую кожаную куртку американских пилотов. Мы ее из Китая привезли. Нет, она была маловата. А вот моей жене в самый раз пришлась. Мелкий размер. Видимо, под китайских летчиков шили. И штаны она тоже надеть догадалась с высокими ботинками со шнуровкой. Кожаный пилотский шлемофон я ей уже здесь дал. В спарке их два имеется. Самое то для полетов. Даже летом там наверху бывает очень холодно. А моей жене простывать сейчас никак нельзя. Не забывайте про ее беременность. Наконец, получаем разрешение на взлет. По рации, между прочим. Они теперь на всех наших самолетах стоят. Приятно осознавать, что я к этому тоже свои попаданческие лапки приложил. «Эх, товарищ Сталин, и что тебе на месте не сиделось? Вот нафига ты покусился на мою любимую жену? Я же столько полезного уже успел сделать для СССР за эти годы. И продолжал бы и дальше делать все, чтобы изменить ход истории в лучшую сторону для советских людей. Но ты, усатая сволочь, этого не ценил. Захотел, понимаешь, поиздеваться надо мной, убив мою любимую. Ты ведь такой трюк и с другими своими соратниками проделывал. Кулик, Калинин и еще много других». Тех, у кого ты отобрал жен и заставил от них отречься. Вот и кто ты после такого? Людоед обыкновенный. И больше никто. Очень жаль, что так вышло. Я бы этой стране еще послужил. Хотя мне эта людоедская власть никогда не нравилась. Я служил не ей. Не товарищу Сталину и кучке его кровавых упырей, а простым людям Советского Союза. Это ради них я мотался по всем этим мелким воинам в разных концах мира. Дурак ты, товарищ Сталин. Такого ценного кадра потерял в моем лице. С этими невеселыми мыслями выруливаю на взлетную полосу и поднимаю самолет в воздух. Прощай, Родина. Больше я тебя не увижу. Меня тут сразу же ликвидируют. А жаль. Неправильный я какой-то попаданец. Не смог продержаться в СССР достаточно долго. Быстро я как-то слился. Да, про меня книги точно не напишут. Взлетев с Рижского аэродрома, сразу же ухожу в сторону моря. Отлетев на большое расстояние, так, чтобы с берега меня уже нельзя было разглядеть, резко бросаю самолет вниз, не забыв предупредить об этом жену, сидящую сзади. Это чтобы она не сильно там пугалась. Ей волноваться сейчас вредно для ребенка. Выхожу из пике уже возле самой поверхности моря, на очень маленькой высоте метрах в 20. Как командующий ВВС Прибалтийского военного округа, я прекрасно знаю о возможностях советских радаров. На низких высотах они засечь самолет не могут. Техника все еще не очень совершенная. И очень хорошо, что финны во время Зимней войны этого не знали. А я вот знаю. И теперь этим пользуюсь. Я-то знаю, что на побережье возле Риги выставлены несколько радарных станций. Сам такое распоряжение давал. И теперь они наш самолет потеряли. Слишком низко мы летим. И засечь нас уже невозможно. Если только визуально с проплывающего мимо корабля. В общем, фора у нас большая. Очень я надеюсь, что никто нас не перехватит. Пока сотрудники НКВД разберутся в ситуации, пока выломают дверь, пока вышлют погоню по нашему следу, пока будут решать, что делать. Ругаться и перекладывать друг на друга ответственность, пока поднимут истребители для нашего поиска и перехвата. Пройдет уже много времени, и мы далеко улетим. Успеем уйти из воздушного пространства СССР. И мы успели. Никто нас в воздухе не преследовал и не пытался сбить. Миновав советскую границу, направляю свой УТИ-4 в сторону Швеции. Летать над морем мне уже приходилось, и опыт воздушной навигации у меня очень солидный. И даже без всяких навигаторов с GPS я прекрасно ориентируюсь на местности в полете. Впрочем, не я один тут такой опытный штурман. Тут каждый летчик должен уметь так летать, даже вслепую по приборам. Поэтому добраться до Стокгольма нам удалось без всякого труда. А главное, мы успели долететь туда до темна. Хотя садиться на аэродром шведской столицы пришлось уже в сумерках, но я справился. Опыт ночных полетов-то у меня тоже имелся. Шведских ПВО я даже не заметил, мы их очень легко преодолели. Ох, и расслабились шведы со своим статусом нейтральной страны. А если бы это был не я, а армада бомбардировщиков, вражеских? Впрочем, шведы очень неплохо устроились. Они давно уже стараются не лезть во все эти войны. Живут себе тихо и мирно на отшибе, никого не трогают и ни с кем не ссорятся. Даже сейчас, когда уже вовсю полыхает Вторая мировая война, Швеция придерживается нейтралитета и торгует со всеми сторонами этого конфликта. Умные люди эти шведы. Зарабатывают бабки на чужой крови. В то время как остальные европейские дурачки убивают друг друга в этой бестолковой бойне.